Краски времени. Третий глаз. Где ты? Ощущение лада. Будто все мне по плечу, будто властный голос «надо» слился с собственным «хочу». Может, правда, в их слиянии? Но, возвысив третий глаз, между долгом и желанием время разрывает нас. Что посеешь? 20-й. Ужаснул бы даже фурий. Октябрь, гражданка, тот и этот фюрер, ГУЛАГ, Афган, Чернобыль. Продолжать? История не делает ошибок. Мы их плодим, и не отречься, ибо на них рук человеческих печать. Историю судить? Прошу уволить. Мы на скамье длиной во всю страну, и не дано переменить нам роли, и нет причин, смягчающих вину. Дорога. Чаша бед наполнена. Несем, страшась угроз, из огня да в полымя, из хаоса в хаос. Так ли мы, не так ли мы несем один завет? Не пролить ни капли бы нам из чаши бед. Эстафета. Плутали в лабиринте люто, сводили тупики с ума. Но кто запомнил код маршрута, когда вдруг расступилась тьма? Ужель прервется эстафета, и соплеменникам опять метаться в поисках просвета и лбы об стены расшибать? Как это было? Пили победу. Хлебали нужду, каплями радость, ковшами беду. И поговорочки новой да вход, бочками дёготь, ложечкой мёд. Эпиграф. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Сказку творили, не маги. На судьбах, а не на бумаге, не понарошку, в натуре, и не было места халтуре. Сказочников, блин, хватало, как дети столетия без мала, той сказке доверив сердца, счастливого ждали конца. Гримасы свободы. От сексота до банкира, от мента до рэкетира, от ханжи до анашиста, от придурка до фашиста, от распутья до распутства, от искусства до паскудства, от колодцев до клоак. Оказалось, только шаг. Необратимость. Только чуть поостыла Россия к портретику. Тут сомненье вползло тихой сапою. Господа, а сумеет ли гомо советикус превратиться назад в гомо сапиенс? Бухенвальд. Примечание. Бухенвальд в переводе с немецкого «буковый лес». По дорожке шоковой ступаю, по земле не ставший пухом им. Даже вспомнить боль в висках тупая, как же было превращаться в дым? К нам они взывают каждой буковкой, каждой почкой, каждым стебельком. Этот лес сперва был просто буковым, Бухенвальдом нарекли. Потом... наперекор пословице. Услышано от нянек, затвержено с пелен. Кто старое вспомянет, тому гласит глаз вон. Но век тревогу будет, как волки Колыму, кто старое забудет, два глаза вон тому. Диагноз. Когда косила боль под корень, ты был упрям, ты был упорен. Беда ушла, ты вновь безволен, ты жаждой потрясений болен. Осанка. Все, что делаю в охотку, выпрямляет мне походку. Ну а если жмут диктатом, сразу становлюсь горбатым. Худое слово. Все труднее переношу обиды. Разумом стерплю, а сердцем нет. Уж какие видывал я виды. Так и не возник иммунитет. Доживу ли до эпохи культа доброты? Не знаю, но пока от худого слова до инсульта ближе, чем от дула до виска. Краски времени. Как флаги краски времени линяют. И красный цвет поблек, и белый цвет. Глаза иные колеры пленяют, что вспыхивают из-под кисти лет. Игра тонов, оттенков, пир для глаза. Цвет обновила даже хохлома. Не выцветает лишь один, зараза, коричневый. Тот самый, что чума. Киллер. Толь сердце глухота в чаду, толь, может, духа катаракта, и выбивает щеколду, что страховала от теракта. Но как быть с теми, в ком пока не скрипнула безумья дверца? Нет, не взвели еще курка. Но слепнет дух и глохнет сердце. Как не разнит нас несходство, едино в корнях естество. Можно забыть первородство, грешно забывать про родство. Но на беду человечью не то занимает умы. Как мы близки и не вечны, а как мы не схожи. Увы. Листая дневник. Поблекшие страницы, потрепанный дневник. И вдруг закат над лицей, как за окном возник. Небрежное маранье таит, хоть жизнь прошла, мое очарование тобой того числа. В поэтическом цехе. Универсальных нет рецептов. Кто некоего ждет пинка, кто держится за небо цепко, оттуда сверху ждет звонка. А у меня своя микстурка, слух, как антенну отрубя, глаза закрыв, как в детских жмурках, гляжу в себя, в себя, в себя. Осень в Кусково. Чуть подкрасив печаль позолотой, роща вся мне открылась до пят, словно тяжкой своею заботой поделиться деревья хотят. Гладить ветки ладонью шершавой, что-то встречно толкает сюда, где звенящей листвой прошуршали вдруг пахнувшие болью года. Хандра. Сколько пыла и страсти вообще! Скольких чувств! Девальвация! Не пора ли, старик, вообще закругляться? Сколько их на кретине кретин! Сколько рядом того, что нендра! это если по-английски «сплин», а по-русски «хандра». Щедрость и нищета. Ах, зачем ты, девчушка мамина, в этот щедрый Содом заманена? Не от этой ли алчущей щедрости обнищала душа до пещерности? Дом. Вдруг стал фонтаном бить страстей канкан. Дом крепость должен быть, а не вулкан. Кибернетическая мышь. Мышка Эшби. В лабиринте мышки тяжко бедолаге, но без писка бьется в паутине пут. При повторе же, запомнив все зигзаги, вмиг прошмыгивает умница маршрут. Так и нам бы. Но заморский бред откинув, кибернетику послав с опломбом на, упираемся все в те же тупики мы. Кто же знал, что так злопамятна она? Цветы и полынь. Зависти зависть и грозди гордыни. Как я боялся в себе этой порчи. Жизнь состоит из цветов и полыни, только не знает никто их пропорций. Что-то выхаживать чимся годами, что-то выпалывать нам не втерпешь. Жизнь состоит из бесспорных гаданий. А из чего состоит она все же? «Слепое счастье», 1956 год. Всегда ли сладостно прозренье? Всегда ли свободы горше плен? Слепое счастье заблуждение вдруг отнято. А что взамен? Поэту и солдату Давиду Бутовецкому. Первое. Слово. Было в начале оно. Но запомни, слово твое не получится, Бог. Если собою самим не заполнишь каждую буковку в нем, каждый слог. Второе. Чувство. Сочиняй, брат, сочиняй. Чувством слова начиняй. Слезы, радости, горчинки. Все сгодится для начинки. Угроза. Наброски, замыслы, зарубки. Мгновенья, годы, времена. Как заждались листки, как хрупки. Что будет с ними, старина? Надежд попутные страницы. Уже ли та же ждет судьба, что не успевшая налиться, под снег ушедшие хлеба? Эпиграфы. Красота спасет мир. Достоевский. Добро должно быть с кулаками. Куняев. Пока не видно в мире шатком спасительницы красоты, да будет нашим недостатком избыток доброты. Догадка. На два круга бытия жизнь делю я сердцу внемля. Малый круг, где в центре я, и большой, где в центре время. Я далек от ворожбы, не гадаю с увлечением. Может, их пересечением станет точечка судьбы? Алгебра и гармония. Душа моя, что коромысла. На чашах я и там, и тут. То круто вниз ныряют числа, то вдруг слова реванш берут. И что-то ладит в несогласии, непостижимо примирив два маячка, две ипостаси, одна аорта на разрыв. Музыка. Музыка. Мольбы, моленья, молнии, хлеб небес, и голод чувств шестых. Ах, пустые залы филармонии! Вы мне полог горестней пустых. Постоянство перемен. Да, всеяден, и отстаньте. Мил мне ста соблазнов плен, верен лишь одной константе — постоянству перемен. Дождик. Еще не закралась ни хворь, ни усталость, но тот перекресток, однако, видней, где то, что свершилось и что обещалось, уже примирить все больней и трудней. А может, все счеты судьбы, кредит-дебет, отбросим, припомнив с природой родство? Ведь мартовский дождик не знает о хлеве, стеною поднявшемся после него. Обряд. Что за язычники это творят, бесхитростно и грандиозно? Ночь совершается словно обряд, где в жертву приносятся звезды. Черед. Нам с тобой. Никто у нас согласия не спросит наперед. Кому-то в одночасье достанется черед. Кому кидать пригоршни сырой земли за край? Что горестней, что горше? Судьба. Узнать не дай. На вскрик прохожий обернется, почуяв кровное родство. Не жизнь, а жилка оборвется. Сосудик. Только и всего. Заповеди. Я веру принимаю не вполне. Но все ж, хоть назовите фарисеем, ни в чем не расхожусь я с Моисеем, и заповеди все его по мне. И если хоть одна из десяти вдруг киллера, хоть одного из ста, толкнет под локоть, значит, неспроста. Так жаждут люди веру обрести. Приступ мизантропии. Люди с проволочными нервами, затаившиеся улитками, с накрахмаленными манерами, с отутюженными улыбками. Люди маленькие и меленькие, не хватающие звезд небес, но удаленькие и умеленькие не упустят свой интерес, не одаривающие перлами, не семи пядей во лбу, но поспевшие всюду первыми и видавшие вас в гробу. Ни богатства, брат, ни славы. Но об этом разве речь? Только бы не сглазь лукавый, имя доброе сберечь. Нота бене. Нету блага святей, чем дарить. Но в награду ни шага. Если будете благодарить, не получится благо. Вера может пути отворить, об одном лишь тревога. Если будете боготворить, не получится Бога. Что прижилось? Хоть криво, хоть горбато, не трогай. Не испытывай судьбу. Любовь слепа. Она ли виновата, что никаких не ведает табу? Пускай не так, как, может быть, мечталось. Не торопись судьбу перерешить. Пусть будет боль, коль радость с ней смешалась. Что боль унять, что радости лишить? Стихи должны запоминаться. Хотя б строфа. Строка хотя б, и чуточку не пониматься, когда их объяснить хотят. Лишь им дано переупрямить усталость, равнодушие, сплин. Лишь им дано врезаться в память, как в детство, журавлиный клин. Из окна палаты. Первое. приемный покой. Аршинным брендом, обещая благодать, с порога мягко стелет мне больница. Наверное, грех в благой неправде укорять, хотя покой здесь даже и не снится. Второе. Сосед. Отброшена газета, не до дрязг, не до реформ и прочей дребедени. Мир в сварах и разборках весь погряз, и все, что за окном, ему до фени. И кто же прав? Киргиз или таджик? Кого винить, абхазца или грузина? Но мой сосед, как проглотил язык, и мука глаз его невыразима. В его стране разлад, раздор, раскол, а он молчит, уставясь в угол взглядом. Его положат поутру на стол, ему бы сладить собственным разладом. Третье. История. Древняя ли, средняя ли, новейшая? Хоть все там и трагичнее, и помпезней, хоть сам Радзинский ужасы навешивай, все ж не затмить историю болезни. Четвертое. Хирургия. Здесь Бог — хирург седой. И нет других гарантий, плати самим собой. Такой здесь прейскурантик. Хирурга бодрый тон, как свет средь бездорожья. Здесь прошлое, как сон. А сон здесь милость Божья. Нет, духом не слабы, раз лечь хватило воли. Но все-таки рабы безвестности и боли. Распахнуто окно навстречу вечной сини, а все-таки темно, как в справке на латыни. Пятое. Телефон-автомат. Полусумрак, полузакуток, полувзглядов, полуукоризна, полуправды, полушепоток, вызубренный до автоматизма. Шнур нетерпеливо теребя, словно в детстве в да и нет играя, не спешу обрушить на тебя бренные подробности не рая. Шестое. Наркоз. Заблудилась под шторкой оса. За окном праздник солнца и воли, и смазливой сестрички коса, как наркоз, отвлекает от боли. Здесь, где вдруг узнаешь, что почем, где от страха сгорают, как спички, я бы, будь я здесь главным врачом, принимал лишь красоток в сестрички. Седьмое. Гости. Часы, рубли и нервы тратя, уставшие от колготни, едва ли ценят, что в палате ютимся мы, а не они. Восьмое. Без ретуши. Цистоскопия. Когда тебе чуть не дюймовый штырь загонят в плоть, которой жизнь творится, то будь ты даже трижды богатырь, счастливым невозможно притвориться. Хирург глядит в подзорную трубу, как толщу тьмы, пронзившую твой пах, а ты, глотая боль, свою судьбу пытаешься прочесть в его глазах. Девятое. Мужской разговор. Как жили б вы, будь смерти день предсказан? Отвлек я сопалатников игрой. Не просыхал бы. Первый чтил сарказм. Отдался б сексу, выдал мне второй. Сводил бы счеты, скупо бросил третий. Что ж, пулю в лоб, ему четвертый в тон. И лишь один вопрос усмешкой встретил. Он промолчал. Он знал, что обречен. Десятое. Столовая. Вроде кормят больных, а не банду. Но не брезгуя тем, что дал Боже, размышляю, глотая баланду, может, в чем-то преступен я все же? Привыкаю, такая петрушка, да и публика здесь не спесива. Нам кормежка, кому-то кормушка. Проглотил, улыбнулся, спасибо. Впрочем, сбавлю жар праведных строчек. Видит Бог, худо нет без добра. Скину явно излишний жирочек, постройнею и эцетера. 11. Брокером. О приоритетах. То доллар вверх, то рубль, на рынках смута, а здесь в цене один приоритет. Здоровье. Вот та самая валюта, с какой хоть на базар, хоть на банкет. На рынках дал бы я оповещение, любой уверен, услаждая вкус. Играйте, черт возьми, на повышение здоровья. Это самый верный курс. Когда бы однажды в нашем мире бренном сей глаз дошел до всех живых существ, то стало бы все окей с любым обменом, хоть долларов, хоть мнений, хоть веществ. 12. Не мой вопрос. Тот вопрос не кинешь на весы, но и не смахнешь, как ахинею. То ли жизни здесь продлят часы, то ли продлят часы прощания с нею. В медицине я не волоку, не суюсь в анамнез с дошлым носом, чуть ладонью подперев щеку, я торчу в окне немым вопросом. 13. Постулаты из палаты. Живи сейчас, сию секунду, и к хренам пошли галиматью прожектов и программ. Волшебна кисия надежды, спорить грех, но греет лишь сия улыбка, сей успех. И я впадал в мечту, кривить, брат, не люблю, но нынче предпочту синицу журавлю. У неба все в чести, и суши, снег, и хлябь. Смотри, не просвести, не сбренди, не прошляпь. 14. Доктор Анастасия. Есть имена, божествен каждый слог. В них музыкой звучит анестезия. И если бы наркоз мне не помог, я б имя произнес. Анастасия. Когда же прояснилась голова, я вдруг узнал, стыдясь неразумения, у греков, хоть одалживай слова, Анастасия значит воскресенье.